говоривших на 20 различных языках. Туристы толкались здесь с заезжими банкирами и бизнесменами, иностранными сановниками, государственными служащими и военными советниками. Свободного номера для Крейга не было, пока он не поговорил с помощником менеджера, который смотрел сериал и читал книгу. Потом Крейга сопроводили в номер на 15 этаже с видом на парк. Пока он принимал ванну, процессия официантов внесла в номер цветы, корзины с фруктами и даже бутылку южноафриканского шампанского. До полуночи он работал над отчетом Генри Пикерингу, а в 9:30 утра уже стоял у здания парламента на Казауэй. 45 минут он просидел в приемной, а потом секретарша министра провела его в обшитый деревянными панелями кабинет, и товарищ министр Тунгата Зебив встал из-за стола. Крейг забыл, насколько внушительной была осанка этого человека. Возможно, правда, что он стал еще крупнее со времени их последней встречи. Когда Крейг служил лесничим в департаменте охраны диких животных, Тунгата был его слугой, его оруженосцем, но сейчас Крейгу казалось, что это было в какой-то другой жизни. Тогда его звали Самсоном Кумало, потому что Кумало был родом королей Матабелов, а он был их прямым потомком. Его прадедушка Базо возглавлял восстание Матабелов в 1896 году и был повешен белыми поселенцами. Его прапрадедушка Ганданг был единоутробным братом Лобенгулы, последнего короля Матабелов, жизнь которого солдаты Ротса закончили в безымянной могиле в глухих местах на севере, после того, как разрушили его столицу Губу-Лавайо. Осанка соответствовала его знатному происхождению. Он был выше Крейга, более 6 футов ростом, и еще не начал толстеть, как часто бывало с Матабелами. Плечи были широкие, как перекладина виселицы, живот поджарый, как у борзой, и его превосходное сложение подчеркивал итальянский шелковый костюм. Во время войны он был одним из самых удачливых лидеров партизан и теперь оставался воином, в этом не было сомнений. Крейг испытал сильное и совершенно неожиданное удовольствие, увидев его снова. «Я вижу тебя, товарищ министр», — поприветствовал его Крейг на Синдебеле, решив не отдавать предпочтения ни старому имени Сэм, ни Ном де Гвера Тунгата Зебив, что означало «борец за справедливость». «Я уже выгонял тебя один раз», — ответил Тунгата на том же языке. «Погасил все долги между нами и выгнал». Крейг не увидел ответной теплоты во взгляде темных дымчатых глаз или улыбки на губах. «Я благодарен тебе за то, что ты сделал». Крейг тоже не улыбался, скрывая свою радость. Именно Тунгата специальным распоряжением разрешил Крейгу вывести построенную собственными руками яхту «Баву» в нарушение жестких законов, запрещавших вывозить с территории страны даже холодильник или железную кровать. В то время яхта была единственным имуществом Крейга, а сам он был прикован к инвалидному креслу после подрыва на минном поле. «Я не нуждаюсь в твоей благодарности», — ответил Тунгата, но что-то мелькнуло в его глазах. Правда, Крейг не мог понять, что именно. «Так же, как и в дружбе, которую я предлагаю», — мягко спросил Крейг. «Все умерло на поле боя», — сказал Тунгата. «Было смыто кровью. Ты предпочел уехать. Зачем ты вернулся?» «Потому что это моя земля. Твоя земля!» Он увидел, как белки глаз Тунгаты покраснели от ярости. «Твоя земля. Ты говоришь, как белый поселенец, как один из кровожадных солдат Сесила Ротса». «Я имел в виду совсем другое. Твои люди захватили эту землю под дулом винтовки и таким же образом отдали ее, так что не говори мне о твоей земле. Ты умеешь ненавидеть так же хорошо, как сражаться», — сказал Крейг, чувствуя, как в нем самом закипает ярость. «Но я вернулся не за ненависть. Я вернулся, потому что сердце заставило меня так поступить. Я вернулся, потому что считал, что могу восстановить то, что было разрушено».